«Ну вот мы и приплыли», — сказал Торин. «Прежде всего нам надо поблагодарить судьбу и, конечно, отдать должное мистеру Бэггинсу. Он это заслужил, хотя мог бы постараться и устроить нам плавание поудобнее. Впрочем, все благодарности потом. Прежде всего надо поесть, прийти в себя и решить, что делать дальше». «Дальше? Хм, озерный город. Он ближе всего», — уверенно сказал Бильбо. «И верно. Ничего другого, как идти в озерный город, им не оставалось. Торин, Фили, Кили и Хоббит отправились к мосту на разведку. При входе на мост стояли стражники. Но караулили они не особо внимательно. Да и причин тревожиться давно уже не было. С лесными эльфами они жили в согласии. Случались, правда, мелкие споры о пошлинах за пользование рекой, но это сущая ерунда. Никаких других соседей, кроме эльфов, поблизости не объявлялось. Дракон? Так кто его видел? Молодежь откровенно посмеивалась над стариками да старухами, которые толковали, будто в незапамятные времена их детства дракон летал над городом. Поэтому вовсе не удивительно, что стражники пили и веселились у очага в сторожке и не слышали ни возни гномов с бочками, ни шума шагов четырех разведчиков. Можно представить, как они остолбенели, когда в сторожку вошел Торин. «Ты кто? Что надо?» — вскричали они, вскакивая и хватаясь за оружие. «Я Торин, сын Трейна, сына Трора, подгорного короля!» — важно провозгласил гном. В эту минуту он и впрямь преобразился и стал похож на королевского отпрыска, несмотря на рваную одежду и замызганный капюшон. На шее у него сверкала золотая цепь, сияла золотая пряжка на поясе, посверкивали и глаза гнома. «Я вернулся и хочу видеть правителя города!» В сторожке поднялся переполох. Стражники заметались, а те, что поглупее, даже выскочили наружу, как будто ожидали, что золото уже рекой течет, а гора от вершины до подножья стала золотой. Вперед выступил начальник стражи и спросил, указывая на Фили, Кили и Бильбо. «О, это кто такие?» «Фили и Кили из рода Дьюрина. Они сыновья дочери моего отца», — ответствовал Торин. «И мистер Бэггинс с запада. Он путешествует вместе с нами». «А, это, если вы пришли с миром, то это, сложите ваше оружие», — потребовал начальник стражи. «У нас его нет», — просто ответил Торин. И он не лукавил. И ножи, и даже волшебный меч Аркрист еще в пещерах отобрали эльфы. У Бильбо, правда, был припрятан под курткой кинжал. Но Хоббит об этом разумно умолчал. «Я возвратился в свое королевство, а в своем дому и меч ни к чему, как говорили встарь. Да и не смогли бы мы сражаться против целого народа. Отведите нас к правителю города». «А это, он на перу», — сказал начальник стражи. «Тем более ведите», — выпалил Фили, которому все эти бесконечные церемонии надоели. «Мы устали и оголодали после долгой дороги. А некоторые приболели, так что поторапливайтесь, если не хотите получить взбучку от самого правителя». «А это, что ж, следуйте за мной», — проговорил начальник стражи и в сопровождении конвоя из шести стражников повел их по мосту через ворота и прямиком на базарную площадь. Вместо обычной площади оказалась ровная гладь воды, окруженная высокими домами на сваях. Дома соединялись широкими деревянными галереями, помостами, к воде спускались пологие лестницы. Окна одного из самых больших домов сияли огнями, и оттуда долетал гул веселых голосов. Они вошли в дом и замерли, щурясь от яркого света и с вожделением глядя на длинные, уставленные яствами столы, за которыми сидело множество людей. «Я Торин, сын Трейна, сына Трора, подгорный король!» — воскликнул Торин, прежде чем начальник стражи успел вымолвить хоть слово. Все вскочили на ноги. Правитель города подпрыгнул на своем высоком кресле. Но больше всех были поражены сплавщики-эльфы, сидевшие в дальнем конце стола. Протолкнувшись вперед к правителю, они в один голос закричали. «Это сбежавшие пленники нашего короля, разбойники-гномы, бродили в наших лесах и не желали объяснять, кто такие и зачем пожаловали». «Это правда?» — строго спросил правитель города. Он мало верил в возвращение подгорного короля, тем более что вообще не верил в его существование. «Правда то, что нас схватили и ни за что ни про что упекли в тюрьму! Мы возвращались в свою страну!» — ответил Торин. «Но ни замки, ни темницы не удержат того, кто должен возвратиться! Вот каково древнее предсказание! Озерный город вовсе не владение короля эльфов, и я говорю сейчас с правителем вольного города, а не с плотовщиками короля эльфов!» Тут уж и правитель засомневался. Он растерянно глядел то на гномов, то на эльфов. Слишком могущественен был в этих краях король лесных эльфов, чтобы ссориться с ним из-за каких-то старинных преданий. Правитель города помнил о выгодах дружбы с эльфами, обо всех этих пошлинах, торговле и текущем в городе золоте, благодаря чему и занимал свой высокий пост. Но остальные горожане думали по-иному. Весть о возвращении короля побежала по городу быстрее огня. Люди гомонили на площади, наполняли улицы, собирались в ратуши. Деревянные помосты набережных прогибались и скрипели под множеством бегущих ног. То тут, то там раздавались старинные напевы. Вспомнились и слова пророческой песни о подгорном короле. Никого уже не волновало, что в ней пелось о самом Троре, а не о его внуке. Вскоре над всем озерным городом неслась торжественная мелодия песни. Король страны подгорной вернется в край родной, где бьет фонтан узорный, серебряной струей, увенчанный короной, воссядет он на трон, и эхом сумрак сонный разбудит струнный звон. Напевы древних песен, как прежде, зазвучат, и будет мир чудесен, как много лет назад. Король страны подгорной придет, настанет срок, растает сумрак черный, отступит грозный рок. Слова песни слились с восторженными криками, со струнным звоном арф и скрипок. Такого не помнили и старейшины города. Теперь уже и лесные эльфы пришли в смятение и даже немного испугались. Они ведь не знали, что гномы просто сбежали, и прикидывали, не совершил ли ошибку сам король, отпустив Торина на волю. Что же касается правителя города, то ему ничего не оставалось, как подчиниться воле народа или до поры до времени притвориться, будто верит всему, о чем тут наговорил Торин. Поэтому он уступил ему свое высокое кресло и усадил на почетные места Фили и Кили. Даже Бильбо нашлось местечко за главным столом. И хотя ни в одной старинной песне не было и намека на появление какого-то пришельца с запада, к нему не стали приставать с расспросами. Вскоре привели в город и остальных гномов, которых горожане встретили восторженными возгласами и приветствиями. Их накормили до отвала, синяки, шишки и царапины подлечили и поселили в лучших домах, где хозяева просто не знали, чем угодить дорогим гостям. Торину предоставили самый большой и красивый дом, и под его окнами не умолкали песни и словословия. К услугам гномов в любое время дня и ночи были лодки с опытными лодочниками, а стоило почетным гостям лишь высунуть нос наружу, как их встречали радостные толпы горожан. Каких только песен не наслышались гномы, чаще всего это были очень древние песни, но иногда звучали и совсем новые. В которых дракон был жалким дохлым червяком, а по реке текло в город золото, и плыли корабли с дорогими подарками. Эти нахальные песни сочинялись по наущению городского правителя и прославляли его. Гномам это не очень нравилось, но им, усталым и измученным, было не до того. Потрепанные в необычном плавании, путешественники отдыхали, отъедались и набирались сил. Уже через неделю они совершенно оправились, приоделись и важно вышагивали по городу, сытые, довольные, причесанные, с аккуратно подстриженными бородами. А Торин так и вовсе выглядел истинным королем, уже победившим дракона и зарубившим его на мелкие кусочки. Как и предсказывал Гэндальф, подобревшие, раздобревшие гномы наконец по достоинству оценили маленького хоббита. Их любовь и уважение росли с каждым днем. Они уже не ворчали и не жаловались, а пили за его здоровье, дружески похлопывали по плечу и всячески суетились вокруг него. А Бильбо становился все мрачнее и мрачнее. Стоило только хоббиту взглянуть на одинокую гору, вспомнить о драконе, как ему делалось не по себе. Вдобавок ко всему, он здорово простудился. 3 дня подряд Бильбо чихал и кашлял, не выходил из дому, а на каком-нибудь приеме или пирушке, любивший в волю поболтать, только и мог гнусаво произнести: «Благодарю!» А тем временем лесные эльфы успели проплыть вверх по лесной реке и доставить грузы во дворец. Их рассказ о том, что произошло в озерном городе, вызвал настоящий переполох среди эльфов. Впрочем, до нас не дошло никаких известий о начальнике стражи и дворецком, и мы не можем поведать вам, что с ними сталось. Гномы, пока в озерном городе пребывали эльфы-плотовщики, ни словом не обмолвились об уворованных ключах и путешествии в бочках. Бильбо ни разу не надевал волшебное кольцо, и эльфам было невдомек, кто он и как здесь появился. И все же они подозревали что-то неладное. А король, пораскинув умом, догадался, зачем гномы пожаловали в черный лес и куда направлялись. «Ничего-ничего», — говорил он сам себе, — «провести сокровище через лес тайком от меня все равно им не удастся. Но пусть сначала их добудут. Они плохо кончат и по делам». Он и представить себе не мог, что гномы решатся напасть на такого свирепого и огромного дракона, как Смог, надеясь победить его в открытом бою. «А значит, — размышлял король, — они просто-напросто попытаются отомкнуть драконову кладовую и выкрасть сокровища». Нет, король эльфов был мудрее своих подданных и, пожалуй, поумнее жителей озерного города. Но все же, как увидите, и он ошибался. А пока он выслал шпионов к озеру и дальше, поближе к горе, и стал ждать, что из этого получится. К концу 2-й недели Торин начал подумывать, что пора им собираться в дорогу. Надо было заручиться поддержкой горожан, пока не схлынула волна радости и обожания. Поэтому гном обратился к правителю города и его советникам и сообщил, что настало время отправляться дальше в поход к одинокой горе. И тут правитель города впервые смутился и даже чуть струхнул. Поначалу он считал, что никакой Торин не король и не потомок королей, а его спутники просто мошенники, которые и в мыслях не держали сунуться в логово дракона. правитель только ждал случая, чтобы разоблачить незваных гостей и с позором выдворить их из города. Теперь он уже боялся, что здорово ошибся. А ну как Торин и впрямь отпрыск подлинных королей? Тогда, вернувшись из опасного похода с победой, он чего доброго вздумает отомстить и потребовать возвращения своих владений. Но, с другой стороны, правитель был даже рад, что гномы сами уберутся из города. Слишком дорого обходилось их содержание, да и бесконечные празднества, устраиваемые в честь этих пришельцев, отвлекали горожан от дел. Пусть идут и навестят смога. Поглядим, как он их встретит, — злорадно подумал правитель, а вслух сказал. — Конечно, о Торин, сын Трейна, сын Трора, ты имеешь право возвратить то, что принадлежит тебе. Пробил час, о котором пророчествовали древние предания. Мы готовы помочь тебе всем, что в наших силах. Надеемся, и ты не останешься в долгу, когда вернешь себе королевство. И вот в один из осенних дней, когда холодный ветер гнул деревья и срывал с них увядшие листья, от причала озерного города отплыли три большие лодки, увозившие гномов, хоббита и многодневные припасы еды и питья. Лошадей и пони отправили окольными тропами с таким расчетом, чтобы они вовремя прибыли к месту высадки хозяев. Правитель города и его советники провожали гостей, стоя на ступенях ратуши. А горожане вывалили на набережные, выглядывали из окон, пели, плясали, желали счастливого пути. Весла ударили по воде, и, окутанные сверкающими брызгами, лодки поплыли на север, туда, где и должно было закончиться великое путешествие. Лишь Бильбо, один в этой радостной суматохе, оставался хмурым и несчастным.